Картина понравилась Чехову. Он писал о ней Книппер. «У нас Левитан. На моем камине он изобразил лунную ночь во время сенокоса. Луг копный вдали лес, над всем царит луна». В семье Чеховых встретил Левитан Новый год нового века. Что сулит он писателю и художнику? Долго стоял Чехов на малу, махая платком, хотя уже и перестал различать фигуру Левитана на палубе удаляющегося парохода. Недопетая песня. Заряд бодрости, полученный в Крыму, действовал всю зиму. Каждый день Левитан поднимался в мастерскую. Иногда несколько чугунных ступеней казались непреодолимым препятствием. Мешала боль. Прежде чем взять кисти, он пил лекарство. Садился в кресло, сидя смотрел на холст. Поднимался, брал палитру. Привычное увлечение гасило острое ощущение боли. Но несколько минут труда сразу забирали накопленные за ночь силы. Рухнув в кресло, художник тяжело дышал, снова пил лекарство и снова вставал к мольберту. Так каждый день совершался поединок недуга с острой жаждой творчества. Побеждало искусство. Все дальше продвигались начатые картины. Можно уже отправить на выставку законченные произведения. Впереди замыслы, их множество. Достало бы только сил. Левитан едет в Питер на выставку передвижников. Возвращается в Москву. Побывал в художественном театре, где ему особенно понравилась игра Андреевой в пьесе «Одинокие». Он знакомится с артисткой, пишет Чехову о неотразимости произведенного ею впечатления. Но это повседневная суета мимоходом. Главное, там, в мастерской. Весной пришел Нестеров. Он попал в один из дней, когда Левитан чувствовал себя бодрее. Оживленно говорили о самом волнующем, о новом направлении в русском искусстве. Наступило уже полное разочарование. Дягилевцы не оправдали надежд. Было совершенно ясно, что с ними им не по пути. Хотелось даже самим затеять новое общество художников, привлечь в него молодые, свежие силы. Промелькнул вечер, оживленный беседой, Левитан не замечал утомления и пошел провожать Нестерова. Они брели весенней теплой ночью по бульварам и мечтали о новых выставках единомышленников, собратьев. А если никто не примкнет к их призыву, то они покажут зрителям картины двух художников — Левитана и Нестерова. Почему-то эта ночь располагала к воспоминаниям. Ожили в памяти студенческие годы, вместе пройденный путь. На прощание друзья, как всегда, расцеловались, и Левитан пошел той же дорогой домой. На душе было спокойно, верилось в жизнь. Тихая ночь, редкая в эту весну. Она была беспокойной, полной неожиданных ранних гроз. Молнии засверкали чуть ли не в феврале. Иногда Левитан приезжал к ученикам в Химки. Они поселились в неудобной холодной даче. Негде было даже просушить одежду после работы под дождем. Однажды Левитан провел целый день в лесу, ходил по болотам, мокрым дорогам. Продрог и простудился. Болезнь сразу приняла тяжелый характер. Простуда легла на уже изношенное сердце. И когда в начале мая Чехов навестил Левитана, его сильно встревожило состояние больного. Он вернулся в Ялту, но покоя не находил. Летит письмо в Москву к Книппер. «Как Левитан? Меня ужасно мучает неизвестность. Если что слышали, то напишите, пожалуйста». А Левитан мечется в жару, сердце изнемогает под непосильным бременем. Сменяются врачи, делая все возможное, чтобы удержать едва тлеющую жизнь. Приехала в Москву встревоженная Турчининова. Она проводила возле него бессонные ночи, дралась за жизнь Левитана и не один день отвоевала у смерти своим самопожертвованием.